Глава 6. Переписка с друзьями. В черновые тетради Пушкин изредка заносил и черновики своих писем. В те времена переписка составляла важную отрасль умственной жизни. Наши деды и прадеды умели и писать письма, и наслаждаться ими. Для Пушкина переписка с друзьями была потребностью. Для них его письма были событием, знаком отличия. Они читали их друг другу, возили из гостиной в гостиную, иногда давали списывать наряду с его стихами, не считаясь ни с его желаниями, ни с его положением опального. До нас дошло около 700 писем Пушкина. В течение многих лет они появлялись в печати случайно, разрозненно, пока в начале 20 века, 1906-1911, Академия не выпустила первое, более или менее полное издание писем Пушкина, куда вошли и письма к нему. Эти три тома были своего рода откровением. Новый Пушкин открылся русским читателям, простой, близкий. Точно это был человек нашего поколения, не отделенный от нас десятилетиями. Бартенев, первый собиратель сведений о Пушкине, приступивший к этому увлекательному занятию еще в 40-х годах, дожил до этого издания и так приветствовал его. В трех томах переписки Пушкина «Наш поэт, наша отрада», «Святая искра, выбитая из груди России нашествием Европы», выразился вполне точно, как будто перед нами его рабочий стол, и мы можем следить за его письменными занятиями. И в переписке своей, как и в своих художественных произведениях, он необыкновенно привлекателен. Задолго до издания переписки, в 50-х годах прошлого столетия, когда Анненков писал первую биографию Пушкина, друзья поэта давали ему читать некоторые его письма. Анненков сразу оценил их значительность и по поводу переписки из Михайловского говорит: «Она составляет просто литературную драгоценность», объясняя отношения писателей той эпохи между собой и вопросы, их занимавшие. Но у ней есть еще одно достоинство. Она рисует нам образ Пушкина в изящном, нравственном, привлекательном виде. Тому, конечно, много способствует ее язык. Это постоянно один и тот же блеск молодого, свежего и замечательно основательного ума, проявляющийся в бесконечных оттенках выражений. Переписка эта еще крайне поучительна и в другом смысле. В ней ни малейшего признака какого-нибудь напряжения, не чувствуется ни малейшей капли того отшельнического яда, который обыкновенно накапливается в душе гонимых или оскорбляемых людей. Напротив, все письма светлы, благородны, доброжелательны, даже когда Пушкин сердится или выговаривает друзьям и брату за их вины перед ним и публикой. Богиня добродушного веселья была ему знакома не меньше музы. Действие переписки на читателя неотразимо, какое бы мнение он ни составил заранее о характере автора. Необычайная, безыскусственная простота всех чувств, замечательная деликатность, смеем так выразиться, сердце, при оригинальности самых поворотов мысли и всех суждений, приковывает читателя к этой переписке невольно и выносит перед нами облик Пушкина в самом благоприятном свете. 5 лет спустя того, как Анненков написал это в своей чрезвычайно ценной книге «Пушкин в Александровскую эпоху», Иван Сергеевич Тургенев опубликовал в «Вестнике Европы» письма Пушкина к жене и по поводу их писал. В этих письмах, как и в прежде появившихся, так и бьет струей светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямизна и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражений. Они бросают яркий свет на самый характер Пушкина, дают ключ ко многим событиям его жизни. Несмотря на свое французское воспитание, Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком того времени. Его письма для историка литературы — сущий клад. Нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами. 1878 год. Редактор первого тома академического издания Пушкина и автор многих вдумчивых о нем исследований Леонид Майков писал: «Письма Пушкина, без сомнения, одно из удивительнейших произведений его гения. Чуждые всякой искусственности, всякого сочинения, они поражают разнообразием своих особенностей. Те из них, которые писаны к жене или друзьям, отличаются горячностью чувства, задушевностью, порывистой откровенностью и нередко блеском остроумия. Другие письма, обращенные к лицам официальным или, по крайней мере, мало знакомым поэту, по преимуществу носят на себе печать ясности и благородной простоты выражения». Простота была прирожденным даром Пушкина как поэта и человека. В работе над своим характером и своими рукописями он ее закрепил, усилил. Его писательская требовательность к себе была так велика, что иногда даже для любовных или дружеских писем набрасывал он черновики, как позже делал другой великий мастер русского слова Лев Толстой. Пушкин в течение многих лет прозой писал только письма. Свою первую прозаическую повесть «Араб Петра Великого» начал он только в 1827 году, когда за ним уже было 30 лет писательства. Его прозаический стиль, ясный, математически точный, стройный, как стихи, вырабатывался в письмах. Это уже та проза, которой позже напишет он свои романы и повести, расчищая дорогу Толстому, Тургеневу, Достоевскому, Чехову. Письма Пушкина так же непосредственны и так же правдивы, как его поэзия. Но в них нет лирики. Если его одолевали неприятности и тревоги, он сообщал об этом друзьям немногословно, с приправой шуток и острот. Распространяться в письмах о чувствах и настроениях он не любил. Для этого у него были стихи. Им доверял он тайны страстных волнений, политических, идейных, любовных, творческих. В прозе только раз, да и то не в письме, а в повести «Египетские ночи», с точностью клинициста описал он припадок вдохновения. В письмах небрежно говорит, что находит на него эта дрянь, эта дурь. О женщинах, отмеченных его влюбленным вниманием, он в письмах просто молчит. Их надо искать в его стихах. В переписке их нет. Но это не делает писем Пушкина безличными. Напротив, его подвижность, юмор, разнообразие интересов, жизненных и книжных, его понимание людей, редкая доброта, заразительная веселость, горячность сердца, прозрачная трезвость мысли — все это блестит и пленяет в его письмах. Их главная прелесть в том, что в них виден сам Пушкин, многоликий и цельный, гениальный поэт и политический мыслитель, верный друг и чарующий любовник, остроумный собеседник, повеса, светский человек, труженик, нежный муж, заботливый отец. Пушкин искренний и неуловимый, великодушный и замкнутый, доступный и загадочный. Великий Пушкин — малое дитя. По письмам видно, какое разнообразие оттенков вносил он в свои отношения с людьми. Как всегда, оставаясь самим собой, умел к каждому подходить иначе, находить другие слова, другой ритм вносить в свою речь. Можно, не глядя на имя адресата, угадать, кому Пушкин пишет. Сама конструкция фразы меняется, обращается ли он к Дельвигу или к Вяземскому, к брату или к Рылееву. Из писем к женщинам, кроме писем к жене, до нас дошли только письма к Элизе Хитрово и к Анне Керн, да и те писаны по-французски. Это придает им характер более церемонный, показывает, как полагалось в те времена образованному человеку разговаривать с дамами, даже к нему благосклонными. Из всех женщин только жене Пушкин писал по-русски. Когда она стала его женой. Таше Гончаровой, невесте, он писал еще по-французски. Его письма к ней занимают особое место в ряду его художественных произведений, и о них я скажу после. Переписка Пушкина с друзьями началась из Кишинева и Одессы и усилилась в Михайловском. Корреспонденты плохо берегли его письма. Все же из Михайловского до нас дошло, включая черновики, 118 писем. Из них на 1826 год приходится только 19. После восстания декабристов опасно было и переписываться, и хранить письма. Кроме немногих писем к тригорским приятельницам и к Анне Керн, и нескольких писем к брату, все остальные письма обращены к литературным друзьям — Дельвигу, Жуковскому, Вяземскому, Плетневу, Бестужеву, Рылееву. Сначала, ошеломленный новой опалой, Пушкин боялся писать даже Вяземскому и Жуковскому, чтобы их не подвести. Никто не знал, как посмотрит начальство на сношение с ссыльным поэтом. Александр Иванович Тургенев малодушно уверял Дельвига и Пушкина, что с Пушкиным опасно сноситься. Писал Вяземскому: «Перестань переписываться с П. Только буква. Даже фамилию побоялся поставить». Примечание автора. «И себе, и ему повредить можешь. Он не унимается, и сродникам, и приятелям всем достанется от него». Прислал вторую часть Онегина. Говорят, лучше первой. 2 мая 1825 года. Вяземский этого совета не послушал, и к радости Пушкина между ними шла оживленная переписка. Оттого ли, что Вяземский оказался бережливее других, или Пушкин писал ему из Михайловского чаще, чем другим, но 22 письма, без малого четверть всей переписки, адресованы Вяземскому. «Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма», — острил Пушкин. «Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини, как похотливое кокетство итальянки. Пиши мне, в Пскове это для меня будет благодеяние». 14 августа 1825 года. Вяземский и Пушкин обменивались литературными суждениями и новостями, приправляя их шутками, не всегда удобными для печати. Пушкин издали следил за литературой, русской и иностранной, за европейскими спорами о классицизме и романтизме, о том, что такое искусство, свободное творчество, права художника. Абстрактных теорий Пушкин не любил, но разбирался в них точно и быстро. Умел суммировать их в двух-трех крылатых строчках. По Михайловским письмам видно, как менялись, как зрели его литературные воззрения. Он писал Вяземскому: «Что за чудо де же, Дон Жуан? Я знаю только 5 первых песен. Прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это шедевр Байрона, и очень обрадовался, после увидя, что Вальтер Скотт моего мнения. Мне нужен англ-язык, и вот одна из невыгод моей ссылки. Не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим. А я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: здесь кое-что было. Извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру. Зачем жалеешь о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны! Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Поступок Мура лучше его Лалла рук. Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскрешающей Греции. Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы, врете, подлецы. Он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Писать свои мемории заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый, но трудно. Не лгать можно, быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно. Около 12 сентября 1825 года. После Вяземского Кондратий Рылеев, 1797-1826, и Александр Бестужев, Марлинский, 1797-1837, были его наиболее частыми собеседниками в письмах. До ссылки Пушкин мельком встречал их в Петербурге. Чуть не подрался с Рылеевым на дуэли из-за какого-то вздора. Потом заочно с обоими подружился. С Бестужевым начал переписываться еще из Кишинева. Из Одессы сердито выговаривал ему за то, что Бестужев, вопреки желанию Пушкина, напечатал в альманахе «Полярная звезда» заключительные строки крымской элегии. Пушкин вспылил, испугался, что это будет неприятно женщине, мнением которой я дорожу больше, чем всеми журналами на свете. Приятели чуть из-за этих строчек не поссорились.